Глава 11. Пастбище Наль-Уфин. Через пролив от пятнистого теленка, 11 месяц 9 года после отбытия принцессы Теры в Укью-Гонде, за 6 месяцев до предполагаемого отправления новой флотилии Льюку к берегам Дара. «Теперь мы можем, наконец, переправиться?» — спросил Таквал. Губы у него были синие, а все тело сотрясало дрожь. Остальные защитники крепости выглядели не лучше. «Не советую», — ответил Китос. «Хотя лед кажется вам прочным, но в некоторых местах он может быть еще тонким. Это на глаз не определишь. Узнаешь только, когда там окажешься. Лучше выждать еще несколько дней». «Но у нас нет более времени», — возразила Типо То. «Море замерзло, и Льюку могут обойти нас и напасть с тыла. Как только они это сообразят, мы обречены». «Даже если Льюку не нападут, мы все равно долго не продержимся», — заметила Тера. Многие из защитников форта были ранены, а запасы провизии и топлива подошли к концу. Таквал и Тера переглянулись. Бегство через пролив было не слишком заманчивым вариантом. Недаром Китос предупреждал, что еды на пастбище Наль-Уфин не найти. Но иного выбора просто не оставалось. Если получится стряхнуть с хвоста Льюку, то, может, боги укажут им другой путь в Татен. «Ну что, как поступим?» — спросил Таквал жену. «Иногда приходится идти на риск», — сказала Тера. «Сколько ни делай расчетов, сколько ни строй планов, однако подчас все равно только и остается, что действовать наугад». Това собирался потратить этот день на то, чтобы залезать раны и хорошенько обдумать дальнейшие свои действия. Лежа в шатре, он представлял, как строит башню из костей, чтобы его воины могли перестрелять защитников через стену. Внезапно полог шатра распахнулся, и внутрь ворвался Нару, сопровождаемый струей ледяного воздуха. «Вот он! Они удрали!» Това побежал к ледяному форту. Действительно, минувшей ночью защитники оставили крепость, и воины Льюку уже заняли ее. Тан вошел в форт и взобрался по ступенькам на стену, чтобы обозреть местность, и увидел на горизонте вереницу саней, прокладывающих путь по замерзшему морю. «В погоню!» Набранные из числа ледяных блох погонщики умоляли Тана не делать этого. «Лед пока еще не окреп», — говорили они. «Глупые мятежники наверняка сгинут, провалившись в какую-нибудь трещину». Това разможил череп самому горластому из погонщиков и плетью принудил остальных к подчинению. Ледяные блохи — слабаки и трусы, и им, как и всем рабам, следует усвоить, что воле господ Льюку перечить нельзя. «Мы и так уже потеряли слишком много времени», — сказал он. «Следующего, кто станет жаловаться, впрягут вместе с собаками и заставят тянуть сани». И вот те нарты, которые за время осады еще не успели разломать, поспешно загрузили, и Льюку снялись с лагеря. Поскольку погоня обещала быть долгой, помимо воинов на санях помещался большой запас провизии. «Всем построиться в колонну!» — распорядился Това. «Тогда полозья следующих саней будут скользить в колее, проделанной предыдущими. Так мы поедем быстрее». Погонщики из числа ледяных блох хотели было возразить, но вспомнили про угрозу Това и прикусили языки. По бескрайней поверхности замерзшего моря мчались на север две группы саней. Это походило на то, как если бы длинная колонна муравьев преследовала несколько гусениц, и муравьи постепенно настигали добычу. Пока Тера и Китос вели караваны, разведывали безопасную дорогу, нарты Таквала располагались в хвосте, откуда он наблюдал за погоней. Сзади к его скользящим по льду саням был прикреплен один из немногих предметов, переживших далекий переход из долины Кири, выкованный в Дара клинок, чье металлическое лезвие теперь прочерчивало глубокую борозду во льду. Среди однообразной ледяной пустыни, оставленный металлом след, выглядел заметным ориентиром. Собаки, волокущие сани преследователей, естественным образом следовали ему. Двигавшаяся в самом начале колонны Това погонщица, за много лет хорошо изучившая лед, сочла эту неестественно глубокую борозду подозрительной и не хотела ехать по ней. Но Тан Льюку развеял ее сомнения ударом по лицу. Любому ведь ясно, что самое надежное — это в точности следовать дороге, уже проверенной мятежниками. Избавленные от необходимости думать о безопасности ледяного пути, Льюку могли сосредоточиться только на том, чтобы мчаться вперед как можно быстрее. Так они смогут нагнать беглецов, несмотря на имеющуюся у тех фору по времени. После полудня, когда бледное солнце немного согрело воздух, лед начал постановать. Когда первые нарты каравана Льюку проезжали через одно особенно тонкое место, он гнулся и коробился, но не сломался. Проехали вторые сани, лед выдержал. За ними последовали третьи. Тонкие трещинки появились на поверхности, разбегаясь паутиной от борозды, прочерченной клинком Таквала. Когда четвертые сани миновали опасный отрезок ледового поля, тот уже стал напоминать черепаший панцирь. Если больше не помещать сюда груз, то со временем мороз и ветер залечат раны. Однако сейчас лучше не рисковать. Но какое там? Очередные нарты, на этот раз управляемые лично Това, заскрипели полозьями прямо по ослабленной ледяной поверхности. Вместе с Таном в санях ехали самые сильные крупные воины, с которыми он связывал свои надежды нанести смертельный удар пэк-юагонов. Лед не выдержал. Громкий треск раскатился по затвердевшему морю. Мятежники обернулись назад и разразились ликующими криками. Тера попросила ездового передних нарт сбавить скорость и развернуться, чтобы получше разглядеть, что произошло. «Не стоит этого делать», — предупредил ее Китос. «На солнце лед все больше слабеет. Нам нужно как можно скорее добраться до пятнистого теленка». «Мы будем осторожны», — пообещала Тера. «Просто нам нужно убедиться». Погонщики замедлили бег собак и ввели нарты в плавный поворот. Путники высыпались из саней и собрались на льду, прикрывая ладонью глаза от косых солнечных лучей. Вдали виднелся гигантский разлом, проявившийся на похожей на скорлупу поверхности и тянущийся на полмили. Дюжины саней Льюка, не успевших проскочить вовремя, падали в эту разверстую пасть. Воины и собаки тонули в воде, такой ледяной, что захватывало дух и коченели кости. Те, кто не свалились, не думали больше о преследовании беглецов, но изо всех сил старались помочь попавшим в беду товарищам. Тера не смогла сдержать вопля радости и облегчения. Боги не оставили их. И тут вдруг лед под ними застонал и покрылся паутиной трещин, внутри которой оказались они все. «Не делать резких движений!» — крикнул Кита с дрожащим голосом. За долгие годы, проведенные в море и возле моря, ему ни разу не доводилось попадать в такую опасную ситуацию. Перепуганная Тера обняла Таквала и зажмурилась. «Не такая уж скверная судьба — умереть в объятиях любимого». Таквал тоже обнял жену и прошептал. «Кто сказал, что мы умрем? Я обещал, что мы вовремя доберемся до Татана. Разве не так? Я никогда не нарушал данных тебе обещаний. И сейчас не намерен начинать». Тера улыбнулась, уже чувствуя себя немного спокойней, и отцепилась от мужа. Все стояли как вкопанные. Лед хотя и трещал, но пока еще держался. Таквал приказал всем покинуть опасный участок, двигаясь по одному. «Перемещаемся медленно и ровно», — прошептал он спокойным голосом. «Ничего. У нас получится». Вопреки холоду, капли пота стекали по лицам воинов, пока те, осторожно ступая, перебирались на прочный лед. После того, как число людей на покрытом трещинами участке уменьшилось, оставшиеся там облегченно вздохнули. Когда большинство беглецов оказалось в безопасности, Китос, посвистывая, стал подзывать собак с нартами. Без них было не обойтись, если отряд собирался достичь пятнистого теленка до наступления ночи. Таквал выжидал, пока все не покинут опасную территорию. Последние несколько воинов шли с бодрыми улыбками, уверенные, что им ничего не грозит. Таквал заметил, как от их шагов трещины расширяются, но продолжал говорить в прежней спокойной и веселой манере, как если бы ничего не происходило. Наконец пришел его черед. Под ободрительные крики остального отряда Пэкью сделал первый шаг от центра разбегающейся паутины трещин, второй, третий, и с облегчением выдохнул. «Все будет хорошо». Внезапно лед разломился. Таквал исчез в появившейся вдруг полынье. Тера вскрикнула и бросилась к мужу. Торью и Китус схватили принцессу и оттащили назад. «Ты ничем не поможешь ему, если тоже свалишься!» — заорал Китос ей в ухо. Таквал появился на поверхности, отчаянно хватая ртом воздух. Он пытался выбраться на лед, но тот крошился под его весом. Еще несколько льдин отломились, расширяя полынью. Никакого проку в стараниях Таквала не было, холодная вода уже сковывала его движение. Он мог протянуть еще от силы несколько минут. Китос упал на лед и пополз к краю полыньи, таща за собой веревку из сухожилий. Но лед прогибался под весом вождя, ему пришлось остановиться за пару дюжин шагов от нужного места. «Я слишком тяжелый!» — в отчаянии воскликнул старик. «Дайте мне!» — заявила Торио. «Я самая легкая!» Китос откатился назад и передал Торио веревку. Молодая женщина подобралась к краю полыньи и попробовала сунуть веревку Таквалу, но тот уже слишком окоченел и пальцы его не слушались. Бедняга перестал барахтаться, он тихонько отплывал от ледяной кромки и погружался в воду. «Нет!» — закричала Торио и внезапно скатилась в воду под вопли удивления и ужаса со стороны очевидцев. Холод был просто убийственный. С Торио словно бы содрали кожу. Тысячи иголок разом вонзились в ее тело. Они вибрировали, гнулись и прокладывали себе путь к слабеющему огоньку жизни в ее сердце. От боли она почти потеряла сознание, но затем холод, по счастью, притупил восприятие. Свет померк, чужие голоса отдалились. Да чего же бесполезная вещь, такая красота, ломается почти сразу после того, как родилась. Торья знала, что у нее есть считанные секунды, прежде чем холод скует мускулы, и они перестанут подчиняться ее воле. Тогда она погибнет вместе с Таквалом. Все ее члены уже налились тяжестью, и чтобы заставить их двигаться, требовалось огромное усилие воли. Какой смысл пытаться спасать кого-либо? Раненые воины у подножия стены ледяного форта отказались от ее помощи, даже пытались ее убить. Столь многие из тех, кто сбежал из долины Кири, умерли в пути. А теперь кровожадные Льюку гонятся за ними. Но если ей удастся спасти Таквала, тот, в свою очередь, будет стараться убить этих убийц. И этому нет конца, нет ни передышки, ни избавления. Ее со всех сторон окружают смерть и угроза смерти. Как может восторжествовать жизнь, если всем заправляет смерть? Неправильнее ли перестать сопротивляться и уступить неизбежному? Может, пусть они с Таквалом утонут? Станет ли мир из-за этого хуже? А вдруг гибель Таквала приведет лишь к тому, что в результате умрет меньше людей? Все так запутано. Ей вспомнилось время, проведенное в трюме, прогоняющей скорбь. Прежде чем свет и тени обрели форму, прежде чем звук и ярость излились в словах и дыхании мысли, прежде чем она познала жизнь и смерть, красоту и чудо, разочарование и сердечную боль. Если бы только она могла вернуться обратно в то время блаженного неведения, до познания и смятения. Торио посмотрела на Таквала. Бедняга держался из последних сил, голова его уже была готова уйти под воду. Пэкью смотрел не на нее. Его взгляд был направлен в сторону кромки льда. Как в забытье она услышала голос Теры. «Ты обещал! Вернись ко мне! Ты обещал!» Торью не видела в глазах Таквала страха. Лишь сожаление и нежность, принятие судьбы и любовь, глубокую и вечную, словно океанские приливы. Ей вспомнилось, как Таквал и Тера смотрели друг на друга. Как они держались за руки и разговаривали с детьми и друзьями, как рассказывали ей предания своих народов. В этом было столько красоты и чудес. Увы, таких предельно бесполезных в борьбе против конечной бессмысленности существования, ибо не в наших силах избежать смерти. Тера рассуждала о потоке, говорила о жизни и смерти, как о двух аспектах единого целого, подобных приливу и отливу. Что значит одна или две жизни по сравнению с безбрежным океаном? Что такое одна женщина или один мужчина по сравнению с бескрайним звездным небом? Непрошенная картина встала перед глазами Торио. Цветы из замерзшей пены срываются с гребней волн, подобно семенам одуванчика, и летят хрустальными искрами на ветру, но едва успевают сверкнуть на солнце, как тут же разбиваются о берег. Они собираются в кучку, словно бы им нет дела до остальной вселенной, как будто им достаточно просто звенеть вместе, услышав хоть на краткий миг музыку души друг друга. Нет нужды ни в философии, ни в религии, равно как и в зове крови или одобрении богов. Довольно того, что мы любим и любимы, нет смысла в вечности, есть только здесь и сейчас». Свет прояснился, и окружающий мир с ревом обрушился на Торио. Она охнула и глотнула горькой морской воды, прежде чем сомкнула губы. Из последних сил Торью обвязала веревкой себя и Таквала. И только-только успела сделать узел, как пальцы ее соскользнули, онемевшие и непослушные. Собаки и люди налегали изо всех сил, пока не вытащили их обоих из полыньи. Тера закутала Таквала и Торью в густые меха. Китос и его соплеменники развели костры и насыпали углей в черепа собак и гагарок. Обернув горячие черепа в кожу, они сунули их под мышки замерзших мужчине и женщине и разложили вокруг их туловищ, чтобы вернуть тепло жизни. Когда караван продолжил путь на север, Тера скинула с себя одежду и прижалась к ледяной коже Таквала, стараясь передать ему жар своего тела. А у них за спиной стенали и сыпали проклятиями Льюку. Ближе к наступлению темноты уцелевшие Льюку потянулись назад к брошенной ледяной крепости, где всю ночь жгли костры в попытке отогреть как можно больше замерзших, которых удалось выловить из моря. Това Тасарику уцелел. Впрочем, утверждать, что он остался целым, было неправильно. Продолжительное пребывание в море, близ пастбища Наль-Уфин, в конечном счете стоило ему отмороженной левой руки, а также четырех пальцев на ногах, которые почернели, высохли, а затем отвалились. Тем не менее, он отделался куда легче, чем слишком многие из отданных под его начало танов и воинов, кому вовсе не суждено было вернуться из этой экспедиции на Дальний Север. Лишь через две недели Това полностью пришел в себя и оказался в состоянии обдумать следующий свой шаг. Погонщики собак уверили его, что море теперь покрыто льдом прочным, как скала. Но Това хорошо усвоил урок. Он предусмотрительно рассредоточил нарты веером, выслал вперед разведчиков, чтобы те нашли безопасную тропу, и разметили ее китовыми костями. Всякий раз, когда лед двигался или вспучивался, а тишину нарушал громкий треск, Льюку замирали, как вкопанные, в ужасе ожидая, что вот-вот снова окажутся в жадной пасти океана. К тому времени, когда они достигли пятнистого теленка, первого острова к северу от материка, все следы мятежников были уже уничтожены не раз налетавшими бурями. Това посмотрел на север, на другие далекие острова, похожие на этом безжизненном ландшафте, на выбеленные скелеты в солончаках, и невольно поежился. Идея гоняться за Таквалом и его отрядом по этим необитаемым землям казалась воплощением безумия. «Они уже мертвы», — дрожащим голосом проговорила старшая из погонщиц. «Не охотиться, не рыбачить беглецы здесь не могут. Есть тут нечего. Скорее всего, они покоятся на дне какой-нибудь расселены». Вместо того, чтобы ударить туземку, за без спроса высказанное мнение Това одобрительно кивнул. В конечном счете, ледяные блохи живут тут круглый год и хорошо знают эту землю. Если даже они считают, что бунтовщикам не уцелеть в этой проклятой ледяной пустыне, то кто он такой, чтобы с ними спорить? И Тасарикум немедленно отдал приказ отступать. Прочие таны только рады были подчиниться, и когда потрепанные, сильно обмороженные, лишившиеся кто части пальцев, а кто и кистей рук, воины добрались наконец до материка, они мечтали как можно скорее оказаться в тепле и уюте Татана, утешаясь мыслью, что враги наверняка обратились в ледяные столпы на бескрайних просторах негостеприимного севера. Нельзя сказать, что подобный оптимизм со стороны Льюку не имел под собой никакого основания. Перебравшись через море, мятежники нашли приют в ледяной пещере на западной оконечности пятнистого теленка. У них не было четкого плана действий, за исключением стремления спрятаться от преследователей. И если Торью довольно быстро оправилась после купания в ледяной воде, то Таквалу повезло гораздо меньше. Он лежал в беспамятстве, пока тело его трепала свирепая лихорадка. Тера не отходила от мужа, обтирая его горячую кожу кусочками льда. Дни шли, а лихорадка не отступала. «Для людей у нас недельный запас еды остался только», — доложил Китос. «Урежьте рационы всем, кроме Ать-Улик, Типо и ее ребенка», — распорядилась Тера. «Отдайте приказ, чтобы все хорошенько укутались и как можно больше спали. Это ведь ты мне рассказывал, что медведи-звездорылы, которые обитают на крайнем севере, спят всю зиму и ничего не едят. Мы можем последовать их примеру, причем нам даже нет необходимости ждать всю зиму. Как только Льюку отступит, мы вернемся на материк». «Боюсь, ты не совсем меня поняла», — — возразил Китос. «Я говорил про еду для людей, но нужно ведь подумать еще и о собаках. Если они подохнут, нам не уйти отсюда живыми». Терра стиснула зубы. Она видела, как много корма требуется, чтобы поддерживать силы огромным ездовым псам, этим потомкам жутко волков. «Сколько мы протянем, если заставим людей голодать и будем кормить собак?» «Дня три, возможно». «А что, действительно нет никакого способа найти пищу в этих землях?» Китос с жалостью посмотрел на нее. «Неужели ты думаешь, что если бы на пастбище на Альуфин было так просто выжить, мы не поселились бы здесь?» «Нет, тут нет еды, которую мы можем добыть». «Ну и как быть? Возвращаться назад на материк, когда Льюку наверняка поджидают их там, равносильно самоубийству». «Кормите собак», — решила Терра. «О людях подумаем позже». Таквал лежал в лихорадочном забытии, бормоча иногда что-то нечленораздельное. Терра разжимала мужу челюсти, чтобы влить воды, разжевывала кусочки вяленого мяса, чтобы они стали мягкими, а потом клала ему в рот, и он глотал, не просыпаясь. Даже при бережном расходовании запасы пищи на пятый день подошли к концу. Несколько воинов, проделавших весь долгий путь, умерли от ран, холода и недостатка пищи. Китос считал, что если отряд хочет выжить, следует немедленно отправиться назад на материк. Но над островом бушевала буря, и не было возможности найти дорогу в этом мельтешении льда и снега. Скрипя сердце, Терра велела зарезать нескольких собак, чтобы съесть их. Она понимала, что подобное решение способно лишь отсрочить гибель. Без собак беглецы не смогут выбраться с этого покрытого льдом острова. Однако, не пустив их на мясо, они все равно умрут. Сама принцесса постилась, вознося молитвы богам Дара и богам Гонде. Она мысленно слилась с ледяной бездной, поскольку больше ничего предпринять не могла. Вновь она очутилась на бескрайней равнине под бездонным небом, в окружении жидкого воздуха, потрескивающего от молнии и грома. Вихри танцевали вокруг нее. Терра ощутила покой. Ничего изменить нельзя, но это, пожалуй, даже к лучшему. Она умрет рядом с тем, кого любит, и эта судьба завиднее многих прочих. Сквозь танцующие смерчи до нее донесся голос. «Для людей у нас недельный запас еды остался только». Принцесса улыбнулась. Как странно иногда выражается Китос. Ей потребовалось больше времени, чем Таквалу, чтобы привыкнуть к манере вождя говорить, и хотя теперь она понимала его речь, иные фразы сбивали Терру с толку. Мог бы сразу объяснить, что собак нужно кормить прежде людей, или он решил, что это все и так знают. «Нет, тут нет еды, которую мы можем добыть». Ее глаза широко распахнулись, а ведь старик не сказал, что здесь совсем нет еды. «Китос!» — позвала Терра. — Иди сюда, нам нужно срочно поговорить. — То есть тут все-таки есть еда, которую мы добыть не можем? — спросила Терра сдавленным от волнения голосом. Вождь кивнул. — И где же находится эта еда? Терра говорила медленно и отчетливо, опасаясь позволить надежде зайти слишком далеко на хрупкий лед отчаяния. Китос смежил глаза и словно бы погрузился в глубокие раздумья. Принцесса была уверена, что он сейчас скажет что-нибудь вроде «там», на материке. Ответ этот будет абсолютно правильным и совершенно бесполезным. Старик открыл глаза. «Примерно в половине одного дня пути на собачьих упряжках мы проезжали это место по дороге сюда». Терри одновременно захотелось обнять старика и хорошенько его треснуть. Дыхание перехватило. «Что ты имеешь в виду?» С трудом произнесла она. «Объясни!» И Китос объяснил. Океан вокруг пастбища Наль-Уфин был таким холодным и темным, что по большей части воды его представляли собой мертвую бездну. Но на протяжении короткого лета море кипело движением и жизнью, величаво проплывали киты и морские коровы, цедя планктон. Морские собаки весело гонялись за тупоголовой макрелью, выныривая на поверхность, чтобы отдышаться и полаять, общаясь с приятелями. Гагары ковыляли по воде, сложив похожие на плавники крылья, и выхватывали острыми клювами носатую рыбу, иглу и мальков, одновременно глядя в оба, чтобы не угодить в пасть морским собакам. Медведи-звездорылы, эти общепризнанные повелители полярных земель, рыскали по островам и отмелям, пожирая все подряд, лишь бы накопить жирку для долгой темной зимы. Однако было несколько животных, которые облюбовали для себя эти воды и жили тут круглый год. Одними из редких постоянных обитателей пастбища Наль-Уфин были ледяные акулы. Эти малоподвижные гигантские хищники, чья кровь была лишь немного теплее окружающей воды, больше полагались на скрытность и маскировку, чем на быстроту и ярость. Они охотились на зазевавшихся гагарок или на морских собак по ошибке, принявших огромную дрейфующую рыбу за кусок айсберга, а иногда нападали даже на морскую корову или на детенышей кита, слишком ошеломленного или неопытного, чтобы избежать неспешно раскрывающихся, но оттого не менее смертоносных челюстей. Полусонные акулы являлись легкой добычей для групп проворных людей, и северные племена охотно проводили бы все лето за ловлей этой рыбы, если бы не один нюанс. Мясо ее было ядовитым. Стоило съесть даже небольшой кусочек только что пойманной акулы, и взрослый человек терял сознание, а ребенок мог даже умереть. Легенда гласила, что ледяная акула — это особое создание Наль-Уфин, которое помогает богине надзирать за замерзшим пастбищем, как собаки помогают людям пасти стада. Суровые условия Крайнего Севера подразумевают, что ни один возможный источник пищи не должен остаться без внимания. Экспериментируя долго на протяжении целых поколений, туземные племена все-таки изобрели способ сделать ледяную акулу съедобной. В земле выкапывали неглубокую канаву, помещали туда огромную тушу, набив внутреннюю полость пахучим составом из животного жира и водорослей, от которых не имеет язык, после чего засыпали ее слоем щебня, песка и камней. В этой мелкой могиле под весом грунта и камней яд медленно выходил из рыбы, тогда как мясо, пропитываясь соком водорослей, подвергалось ферментации. Только спустя месяцы, а иногда и годы, оно считалось пригодным для употребления в пищу. Когда приходило время, рыбину выкапывали, сушили и нарезали на полосы для хранения. В результате получалась жирная субстанция, источающая отвратительный резкий запах, но восхитительная на вкус и богатая питательными веществами. Поскольку процесс ферментации был таким долгим, пойманных акул оставляли храниться в ямах под слоем льда и промерзшего грунта до следующего лета. «Тогда нам надо просто пойти и раскопать ближайшее хранилище», — заявила Тера. «Не выйдет, принцесса», — ответил Китус, и в голосе его прозвучало легкое раздражение. «Это почему же? У нас ведь достаточно собак для такого путешествия», — старый вождь рассмеялся. «Идем со мной». Они выбрались из временного убежища в пещере, и Китус стукнул своим посохом из бивня морской коровы по льду у них под ногами. От этого на поверхности появилась лишь едва заметная зазубрина. «Ты построила изо льда крепость, которая много дней подряд выдерживала атаки Льюку», — сказал вождь. «Ледяные акулы лежат под слоем льда и промерзшей земли, таким же прочным, как стены той крепости, да еще и в 10 раз толще. Теперь понимаешь?» «Понимаю», — отозвалась Тера. «Но надежда есть. Мы что-нибудь придумаем». За время долгих скитаний Тера и Таквал вынуждены были распрощаться почти со всем, что смогли захватить из долины Кири. Оружием, духовными портретами, памятными сувенирами. Но кое с какими вещами они отказывались расстаться даже в пору труднейшего пешего перехода через край света. В их числе были стальной бур и порох для фейерверков. То и другое пригодилось им в сражении между прогоняющей скорбь и городом-кораблем Льюку. Пэкью и принцессы считали, что бур и порох окажутся крайне необходимыми при нападении на города-корабли в Татане. Как именно они смогут помочь, учитывая, что там будет не одно единственное судно, а целая флотилия громадных кораблей, об этом супруги предпочитали не задумываться. Иногда огонек надежды, сокрытый в талисмане, не способен пережить сильного ветра тщательной поверки. Но в любом случае будущие нужды отступали на второй план, вытесненные текущей необходимостью. Следуя указаниям Теры, несколько человек под руководством Годзофина и Типо отправились бурить глубокую скважину в толстом слое льда над тайником, где хранилась рыба. Затем они набили эту скважину порохом для фейерверков и подожгли фитиль. Взрыв был такой силы, что у мятежников аж уши заложило. Когда дым развеялся, на них сверху начали шлепаться куски ферментированного акульего мяса. В промороженном грунте, словно открытый лаз в кладовую, обещая накормить и собак, и людей, зияла большая дыра. Непривычная пища источала такое зловоние, что дара и агонов тошнило, но акулье мясо придало им силы, и продовольственный кризис временно разрешился. Теперь можно было подождать, когда льюка уйдут, открыв им путь на материк. И все бы ничего, но вот только состояние Таквала продолжало ухудшаться. Тера видела, как он в буквальном смысле тает на глазах. Как часто не переворачивала она бесчувственное тело мужа, на коже у него появлялись язвы и пролежни. Несмотря на сильнодействующие горькие снадобья, которыми потчевала больного Ать Улик, и на мольбы, возносимые ею к праматери, лихорадка не отступала. Принцесса продолжала молиться богам Дара и Гонде, но те, увы, молчали. Дни были такими короткими, что казалось, будто солнце лишь едва выглядывает из-за горизонта, чтобы тут же снова улечься спать. Да и на душе у мятежников было темным-темно. Некоторые из загонов и дара начали потихоньку прощупывать почву, расспрашивая Китоса, не примет ли он их в ледовое племя. Было неясно, сколько человек подчинится Терри, когда придет весна. Наступила самая длинная ночь в году. «Я потерпела неудачу», — бормотала себе под нос принцесса, охлаждая лоб Таквала кусочками льда. Теперь она совершала процедуру больше ради своего спокойствия, ибо уже не верила, что это действительно может помочь больному. Весной Льюку отправят новый флот вторжения, который принесет в дара еще больше бед и горестей, убийств и разрушений. А здесь, в Укью-Гонде, агонов и ледовые племена — станут притеснять еще сильнее, чем прежде. Она приехала в эту далекую чужую страну, чтобы устроить революцию, освободить людей, но в итоге не сумела спасти даже своего мужа и детей. «Я люблю тебя, Таквал!» Горько всхлипывая, говорила Тера, обнимая исхудавшее тело мужа и прижимаясь щекой к горячей коже. Капающие у нее из глаз слезы орошали его лицо. «Все созданное нами погибло. Ничего из того, о чем мы мечтали, не сбылось. Я не знаю, что мне теперь делать?» Тера оказалась семенем одуванчика, упавшим на бесплодный камень, лотосом с горьким ядрышком. Вопреки своему многообещающему имени, она не прогоняла скорбь, а сама стала ее воплощением. «Дыхание мое». Поначалу принцессе показалось, будто этот слабый голос звучит лишь в ее воображении, но потом она ощутила под своей щекой движение. Тера села и увидела, что впервые за много дней Таквал очнулся. Лицо у него горело, дыхание было хриплым, а глаза блестели, словно огонек фитиля. Сердце в груди Теры затрепетало, преисполнившись надежды, но потом она вспомнила, что зачастую люди на пороге смерти испытывают последний недолгий подъем сил, похожий на проблеск солнца над горизонтом в этих северных краях в самый короткий день года. «Мама!» — хрипло прошептал Таквал. «Он верно бредит?» «Это я, Тера!» Таквал покачал головой. «Мама говорила со мной во сне», — просипел он. «И все наши друзья, которые погибли с ней в долине Кири, тоже...» Страшное предчувствие сдавило сердце Теры, такое же ледяное, как и окружающий их ландшафт. Голос мужа был настолько слаб, что ей пришлось наклониться, чтобы расслышать его. «Скоро я присоединюсь к ним». «Нет», — сказала принцесса. «Нет, приближается весна, тебе станет лучше». «Я обещал привести тебя в Татан, дыхание мое», — промолвил Таквал. «Прости, что не смогу сдержать свое обещание». «Нет, я не освобождаю тебя от клятвы. Ты не можешь!» «Пожалуйста, выслушай меня. Не позволяй мне испустить дух, подобно блеющему теленку, которого забивают в степи. Не позволяй моей крови застыть в темноте, как у труса, прячущегося во время битвы под телами павших товарищей». От усилия Таквал захрипел, голос его стал еще тише, так что Терри пришлось припасть ухом к самым покрытым горячечной коркой губам, силясь разобрать слова сквозь шум собственной крови, пульсирующей в жилах. Когда муж продолжил говорить, глаза ее расширились. «Нет!» Тело ее конвульсивно содрогнулось, она замотала головой. «Я не могу! Я ведь не огонянка!» «Можешь и должна. Ты принадлежишь этой стране. Ты любишь мой народ так же сильно, как люблю его я». Горячие слезы брызнули из глаз Теры. «Помни, о чем ты мне говорила. Иногда мы обязаны потребовать от других пойти на жертвы и принять их. В этом заключаются величие королей и долг Пэкью». Таквал посмотрел ей в глаза, и каждый, как в зеркале, прочел во взгляде другого неутолимую жажду быть вместе. Тера припала губами к губам мужа, и пока они целовались, вдувала воздух в его ослабевшие легкие, желая передать ему столько своей силы, сколько возможно. Потом она встала и позвала Адь-Улек.